Подошел я поближе, а это Кайра. Снесла яйцо прямо на голый камень и сидит на яйце, ждет, когда выклюнется птенчик. Я ее потрогал за клюв, она не боится, потому что не знает еще, что за зверь такой человек. Страшно ей, наверное, одной жить на островке. В сильный шторм волны и до гнезда похлестывают. В это время с корабля стали давать гудки, чтобы возвращались на корабль. Попрощался я с Кайрой и пошел к шлюпке. Когда на корабле капитан про остров спросил, живет ли кто на нем, я сказал, что живет. Капитан удивился. «Как же так? Этого острова еще на карте нет». «Кайра, — говорю, — не спрашивала, есть ли он на карте или нет, поселилась и все. Значит, остров этот уже обитаемый». Осьминожек. Весной теплые туманы стали подтачивать льдины. А когда совсем потеплело, с береговым ветром прилетела на палубу бабочка. Я поймал ее, принес в каюту и стал вспоминать, как весной в лесу зяблики поют и на полянах бегают ежики. Хорошо бы, думаю, ежика поймать. Только где его в Северном море поймаешь? Я завел вместо ежика маленького осьминожка. Он с рыбой в сетях запутался. Посадил я осьминожка в банку от варенья, а банку поставил на стол. Так и жил у меня в банке осьминожек. Я что-нибудь делаю, а он за камушком притаится и за мной подглядывает. Камушек серый и осьминожек серый. Солнце его осветит, желтым станет, так он маскируется. Однажды я читал книгу. Сначала тихо сидел, а потом стал быстро перелистывать страницы. Осьминожек вдруг стал красным, потом желтым, потом зеленым. Он испугался, когда страницы замелькали. А ежик разве так умеет? Он только колется и фыркает. Постелил я как-то под банку зеленый платок, и осьминожек стал зеленым. Один раз я банку с осьминожком на шахматную доску поставил, и осьминожек не знал, каким быть, белым или черным. А потом разозлился и покраснел. Но я его больше не злил, и когда наступило настоящее лето, я выпустил осьминожка на подводную полянку, где помельче и вода потеплее, ведь он еще совсем маленький. Осьминог. Корабль на Владивосток курс держит. Еще неделя и конец плаванию. Решил я привезти домой живого осьминога. Посоветовался с Василием Ивановичем, боцманом. В чем осьминогов удобнее держать? В бочке или, может быть, в трюме бак какой-нибудь найдется вместо аквариума? Василий Иванович удивился моей затее. Крокодильчика я один раз привез домой из Бомбея. Маленький, я его в рукомойнике вез, чтобы все время был мокрый. А вот осьминога не слыхал я, чтоб возили. Попробуй, может, довезешь. Нашел я в трюме цинковый ящик с крышкой. В таких ящиках во время войны порох перевозили. Принес его к себе в каюту, привязал к столу, чтобы во время шторма не опрокинуло, и жду, когда будут ловить рыбу. Может, попадется осьминог. Долго ждать не пришлось. На другой день... Спал я после вахты. Слышу, тормошит меня кто-то за плечо. Открываю глаза, а это Василий Иванович. Вставай скорей, трал вытащили, осьминог попался. Оделся я быстро и выскочил на палубу. Ветер северный дует, а я холода не замечаю. Улов из трала вывалили. Камбалы, морские звезды, крабы копошатся на палубе. Кок в корзину рыбу отбирает для камбуза, а я тоже в ракушках копаюсь, ищу осьминога. Наконец нашел. Большой, желтый, наверное, дно здесь песчаное, потому что осьминог краску от грунта меняет, чтобы его не видно было. Глаза у него как у кошки, зрачки длинные, смотрит на меня в упор. Я его ногой пнул, он глаза закрыл и стал красный, разозлился, наверное. Взял я его в руки и понес в каюту. Тяжелый он, но без воды слабый совсем, висит как тряпка. Щупальцами мои руки обвил, присосался к тельняшке. Принес я его в каюту, в ящик посадил, а сам побежал за морской водой. Взял ведро на камбузе, набрал воды, открыл крышку, хотел в ящик и налить, а ящик пустой. Что такое? Сначала даже не поверил. Ощупал весь ящик внутри, может, в угол забился? Да нет, нигде нет осьминога. Расстроился я совсем, не мог же он из каюты уползти. Стал я осьминога искать в каюте. Смотрю, мокрый след, как будто тряпкой по полу провели. Ведет прямо под койку. Заглянул я под койку, а там осьминог лежит. Вытащил я его оттуда, посадил в ящик, закрыл крышкой, а на крышку сверху положил сапоги на всякий случай. Стал я после этого за осьминогом следить, чтобы не выполз из ящика. Все равно не уследил. Приподнял он крышку, из ящика вылез и в угол забился, где электрическая грелка стоит, обогревает каюту. Когда я с вахты пришел, осьминог был уже мертвый. Кожа на нем от тепла высохла.